Глава вторая. Тишина и неподвижность дома напоминали покой сумрачной глубокой воды, до поры остановленной плотиной и давящей на грудь ее с огромной нерастраченной силой. Когда кот нашла в себе достаточно мужества, она сделала несколько осторожных шагов и приблизилась к лестнице, хотя и боялась, что ночной гость вовсе не спустился на первый этаж, что он просто играет с ней, как кошка с мышью, и теперь, остановившись чуть ниже, ждет с холодной уверенной улыбкой. Завидев ее, он протянет к ней раскрытые ладони и скажет: «Иди ко мне». Не желая рисковать, кот даже затаила дыхание, когда заглядывала вниз. Ступени спускались в прихожую, совершенно темную, однако она сумела рассмотреть, что убийцы нигде не видно. Насколько кот поняла, на первом этаже не горело ни одной лампы. Это ее озадачило. Что мог делать пришелец в абсолютном мраке, направляемый только бледным светом, заглядывающий в окна луны? Может быть, он чувствительный к легчайшим вибрациям движения воздуха, просто притаился в углу, как паук, и грезит о бесшумных погонях и минутах неистового торжества над добычей. Она быстро миновала лестницу и углубилась в последний отрезок коридора, направляясь ко второй открытой двери, служившей источником янтарного света. Кот очень боялась того, что она может там увидеть. Впрочем, и со страхом, и с тем, что она обнаружит в этой комнате, кот могла бы в конце концов справиться. Гораздо хуже было не знать, малодушно отвернувшись от правды. Она по опыту знала, что именно от этого появляются навязчивые кошмарные сны, когда просыпаешься в холодном поту, не в силах унять дрожание рук. Спальня Лауры была меньше спальни родителей. В ней не было камина и кресел, и только в углу стоял письменный стол. Возле широкой полуторной кровати притулилась единственная тумбочка с медной настольной лампой над ней. Платяной шкаф и зеркальный туалетный столик с низеньким пуфиком довершали скромную мебелировку. Над кроватью висел огромный, как афиша, портрет Фрейда. Кот терпеть его не могла, но мягкосердечная и склонная к идеализму Лаура во многих случаях полагалась на его теории, в частности, на дурацкую фантазию о безвинном мире, все обитатели которого стремятся к самоисцелению, будучи жертвами своего печального прошлого. Лаура лежала на кровати лицом вниз, лежала поверх одеяла и простыней. Руки ее были скованы за спиной стальными наручниками, лодыжки тоже. Обе пары соединяла металлическая цепь. Судя по всему, она подвергалась насилию. Панталоны ее просторной голубой пижамки были срезаны с ловкостью, которая сделала бы честь любому портному. А образовавшиеся полотнища были аккуратно разложены по сторонам ее тела. Пижамная курточка на спине завернулась вверх и собралась крупными складками на плечах и на шее. Кот шагнула в спальню подруги, чувствуя, как страх уравнивается с нарастающей жалостью, но сердце ее, хоть и болело, оставалось холодным и пустым. Когда же кот уловила едкий запах спермы, к страху и жалости добавился гнев. Склоняясь над кроватью, она почувствовала, что ее руки сжались в кулаки с такой силой, что ногти больно впились в ладони. Влажные от пота волосы Лауры были откинуты на бок, и кот увидела, что ее красивое лицо мертвенно-бледно, изящные черты искажены страхом, а глаза крепко зажмурены. Она не умерла, не умерла. Это казалось невероятным, невозможным. Маленькая девочка на кровати. а ужас низвел ее до состояния беспомощного, насмерть испуганного ребенка, что-то забормотало так тихо, что слов было не разобрать даже с расстояния в несколько дюймов. Однако этого и не требовалось. Интонации ее голоса говорили сами за себя. И кот узнала молитву, которую она сама часто повторяла в далеком детстве, забившись в укромный уголок. То была мольба о милосердии, просьба избавить от грозящего ужаса, оставить живой и невредимой. «Милый Боже, прошу Тебя, помоги мне остаться живой и невредимой». В те давние ночи Коты счастливо избежала насилия и смерти. Молитва Лауры осталась без ответа, по крайней мере, в первой ее части. Кот почувствовала, как горло стиснул спазм, так что она сумела прошептать только: «Это я». Глаза Лауры внезапно широко распахнулись, а глазные яблоки завращались, как у испуганной лошади. В расширенных от страха зрачках отразилось недоверие. «Все мертвы?» — «Тссс!» — шепнула кот. «Кровь! У него на руках кровь! Ради бога, тише! Я помогу тебе выбраться отсюда! Пахнет кровью! Джек убит! И Нина, и все!» Джека, брата Лауры, кот так и не увидела. И ее невестку Нину тоже. Очевидно, прежде чем забраться в усадьбу, убийца наведался в бунгало управляющего. Четверо убитых. Значит, ей не найти помощи ближе, чем за границами раскинувшегося чуть не до горизонта земельного участка. Кот бросила обеспокоенный взгляд в сторону открытой двери, потом быстро проверила наручники на запястьях Лауры. Они оказались надежно заперты. Со скованными и соединенными цепью ногами и руками Лаура оказалась совершенно беспомощной. Она не могла бы даже стоять, не говоря о том, чтобы идти. А кот была не настолько сильна, чтобы нести подругу на руках. Оглядываясь по сторонам, она заметила свое отражение в зеркале туалетного столика у стены и поразилась, насколько ясно читается на лице страх. Постаравшись взять себя в руки, не столько ради Лауры, сколько ради себя самой, кот снова наклонилась к изголовью кровати и заговорила почти так же тихо, как молилась ее подруга. «В доме есть оружие. Что?» «Ружье, пистолет. Нет. Нигде? Нет, нет. Черт. Джек. Что? У Джека есть ружье? Оно в бунгало?» — переспросила кот. «Да, у Джека есть ружье». Но кот и понимала, что не успеет добраться до домика управляющего и вернуться с оружием. Убийца поднимется в комнату Лауры гораздо раньше. Да, скорее всего, он уже нашел ружье и взял его себе. Ты знаешь, кто он? Нет. Небесной голубизны глаза Лауры потемнели от отчаяния. «Уходи отсюда!» «Я найду оружие, уходи!» — прошептала Лаура с неожиданной настойчивостью, и на лбу у нее выступил холодный пот. «Мне нужен какой-нибудь нож», — сказала кот. «Не умирай ради меня!» Затем тихим шепотом, дрожавшим, но настойчивым голосом, Лаура проговорила: «Беги, кот, ради всего святого, беги отсюда! Я вернусь, беги!» Снаружи раздался какой-то звук. Грузовик. Шум его мотора приближался. Кот взволнованно выпрямилась. «Кто-то едет, нас спасут!» Окна в спальне Лауры выходили на фасад. Кот и подбежала к ближайшему из них, откуда была видна подъездная дорожка, ведущая на окружное двухрядное шоссе. В четверти мили от дома пронизывал тьму ослепительный свет фар. Судя по расстоянию между ними, это был довольно большой грузовик. Как чудесно, что кто-то свернул к одинокой усадьбе в этот поздний час. Надежда ярко вспыхнула в душе Кот, но она сразу подумала, что убийца наверняка тоже услышал шум работающего двигателя. Мужчина или мужчины в грузовике понятия не имеют о том, какая опасность их подстерегает. Когда грузовик затормозит перед крыльцом, они будут все равно, что мертвы. «Держись!» — шепнула она Лауре, легко коснувшись пальцами ее влажного лба. Подбодрив таким образом подругу, Кот пересекла комнату и выскользнула за дверь, оставив Лауру лежать под угрюмо самодовольным взглядом Зигмунда Фрейда. Коридор был пуст. Кот на цыпочках подбежала к лестнице и, поколебавшись немного, прежде чем броситься в этот омут враждебного мрака, стала спускаться. Другого выхода у нее все равно не было. Взяться за перила она не рискнула, это было бы слишком опасно, хотя и облегчило бы ей спуск. Чем ближе к стене, тем лучше. Так она миновала висевшие на стене лестницы картины в огромных резных рамах, походившие на настоящие окна, из которых виднелись светлые пасторальные пейзажи. Когда Кот увидела их в первый раз, они показались ей приветливыми и теплыми. Теперь же черные реки, убийственные поля и призрачные леса выглядели зловеще. Вот и прихожая, выложенная отполированным дубовым паркетом и застеленная толстой циновкой. Закрытая дверь справа вела в кабинет Пола. Арка слева вела в темную гостиную. Убийца мог быть где угодно. Рев двигателя снаружи стал заметно громче. Должно быть, машина уже где-то у самого дома. Убийца застрелит водителя прямо сквозь лобовое стекло или подождет, когда тот выберется из кабины. Кот должна была предупредить водителя не только ради него самого, но и ради спасения своей жизни, и ради Лауры. Этот неизвестный человек за рулем — их единственная надежда. Кот была абсолютно уверена, что ночной пожиратель пауков находится где-то поблизости, и, отбросив всякую осторожность, ринулась к парадной двери, ежесекундно ожидая нападения. Овальная циновка под ее ногами поехала, собралась в складки, и Кот стала падать вперед. Машинально выставив перед собой руки, чтобы смягчить падение, она с разбегу врезалась обеими ладонями в парадную дверь. Произведенный ею дьявольский шум, гулко раскатившийся по всему дому, не мог не привлечь внимания убийцы, даже если он в это время наблюдал за приближающимся грузовиком. Кое-как восстановив равновесие, Котой с лихорадочной поспешностью нащупала и повернула дверную ручку. Дверь оказалась не запертой. Задыхаясь от ужаса, Кот распахнула ее настежь. Прохладный северо-западный бриз, несущий с виноградников запахи взрыхленной земли и фунгицидов, негромко посвистывал в голых ветвях кленов, выстроившихся по сторонам дорожки. Кот шагнула на крыльцо, и ветер, фыркая и посапывая, как целая свора гончих, ворвался в прихожую, в щель за ее спиной. Грузовик уже миновал дом и теперь удалялся от Кот. Он снова вернется к парадному, когда проедет по широкой петле, проложенной перед фасадом, таким образом, чтобы облегчить разворот машинам, забиравшим урожай винограда. Но это был вовсе не грузовик, а дом на колесах, выкрашенный не то в голубой, не то в бледно-зеленый цвет. Кот успела заметить, что это довольно старая модель, 40 футов длиной, отличающаяся обтекаемой формой, и что владелец поддерживает ее в хорошем состоянии. Хромированные детали блестели в лунном свете, как живое серебро. несколько удивленная тем обстоятельством, что до сих пор никто не пырнул ее ножом, не застрелил и не ударил сзади по голове, кот сделала несколько шагов по направлению к ступенькам крыльца, опасливо косясь на зияющую за спиной распахнутую дверь. Дом на колесах достиг изгиба дороги и начал сворачивать. Спаренные лучи фар скользнули по амбару и стенам хозяйственных построек, и перед ними стремительно побежали по земле длинные тени тополей, лиственниц и вечно зеленых кустарников. Вот они, да нельзя вытянутые и стремительные, запутались в решетке шпалер перед крыльцом, перепрыгнули через побеленные перила, шмыгнули по лужайке и по мощенной каменной дорожке, стремясь оторваться от отбрасывающих их деревьев и скрыться в ночи. Кот вздрогнула и попятилась назад. Мертвая тишина, царившая в усадьбе, отсутствие света на первом этаже, своевременное прибытие дома на колесах — все это вдруг обрело страшный смысл. За рулем фургона сидел убийца. Нет, только не это. Кота стремительно бросилась назад, в спасительную темноту прихожей. Сзади, преследуя ее по пятам, неслись острые лучи фар, обогнувшие поворот машины. Пронизывая шпалеры, они отбрасывали на крыльцо и на стену дома правильный геометрический узор. Кот нырнула в тень арки, закрыла за собой дверь и нащупала над дверной ручкой массивный запор. Поворот рукоятки, и вот уже мощный засов сидит в своем гнезде. Неожиданно она замерла, поняв свою ошибку. Парадная дверь была не заперта, потому что убийца вышел через нее. Если он обнаружит ее запертой, то поймет, что Лаура — не единственный оставшийся в живых обитатель дома, и охота возобновится. Влажные и скользкие от пота пальцы кот снова нащупали латунную шишечку замка и тут же соскользнули. Но засов с сухим и металлическим щелчком открылся. Должно быть, убийца с самого начала оставил свою машину у самого шоссе, на подъездной дороге, ведущей к усадьбе, и пешком приблизился к дому. Тут она услышала шорох под колесами гравия, уловила тяжелый с подвыванием вздох пневматических тормозов, и дом на колесах остановился перед парадным.